и пряное рагу. А утром косоглазые узкопленочные гурманы прокакаются, и собачка уйдет навсегда, из дерьма к новой жизни не возрождается. Хэнк ходил во всеобщих любимчиках и легендарных героях. Нужны были плакатные храбрецы-образцы. Еще в госпитале ему дали серебряную медаль Конгресса и таскали на всякого рода показательные гульбища. Из-за этой глупости и начались все приключения Хэнка Андерсона. В Сайгоне ждали министра обороны США. Несмотря на то, что фронт трещал по всем швам, а Вьетконг уже бушевал в пригородах, местное начальство надувалось до выпадения кишки, устраивали шоу торжественной встречи не хуже, чем церемонию вручения Оскаров. Отобрали наиболее героических офицеров почетный караул, и, естественно, в эту толпу ряженых попал Хэнк. Репетицию принимал сам командующий авиацией во Вьетнаме генерал Весли Роу. Когда свита дошла вдоль строя до Хэнка Андерсона, Весли одобрительно похлопал его по плечу и, повернувшись к халуям, добро сказал: «Что-то у этого тощего мало орденов. Дайте ему что-нибудь». И тотчас же какой-то адъютант выхватил из чемодана и прицепил Хэнку на мундир еще одно пурпурное сердце. То ли Хэнк не успел похмелиться с утра, то ли адъютант неловко дотронулся до еще не зажившей культи, то ли полыхнул острый приступ фантомной боли в сердце, то ли просто моча ударила в голову. «Боже, какой я мудак!» — с отчаянием подумал он. «За такие бляшки-медяшки, которых у этого гладкого хлыща полный чемодан, я потерял здесь товарищей, свою руку, искалечил свое будущее, стал злым пьянчугой, потерял самого себя». А блестящая, восторженно гудящая свита, довольная тем, что хорошего парня не забыли, не обидели, уже шагала дальше, намечала кого-то еще наградить, чтобы и он порадовался, и министр остался доволен. И тогда Хэнк заорал на все взлетное поле тонким злым голосом: «Эй, вы там!» Генералы замерли. Свита остановилась, медленно, удивленно поворачивалась к нему вся эта золотовышитая толпа. Хэнк сорвал орден и швырнул в них, заорал, срывая глотку: «Подавитесь вы всем этим! Пропадите пропадом!»